Осенью Муфтель таинственно доложил князю Александру Юрьевичу, что княгиня совестится сама сказать ему, а по всей видимости, она вторично готовится стать матерью. Первые признаки беременности почему-то поразили княгиню ужасом. Она едва решилась сообщить Муфтелю для передачи князю, что ждет ребенка. С лица ее не сходило совсем несвойственное ей выражение испуга и беспокойства. Она пожелтела, похудела. Часто заставали ее в слезах. Потом она что-то писала, но либо уничтожала написанное, либо прятала листки невесть куда. Напротив, сам князь Александр Юрьевич был очень доволен и на этот раз ждал уже непременно сына. Так и случилось. Восторг князя не знал границ. «Ай да княгиня, ай да Матрена!» – вопил он, буквально прыгая по залам дворца своего. «Вот не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Полагали, ау!» «Иссохла смоковница, а англять врешь, взяла да плоть принесла». Он велел звонить в колокола, палил из домашней пушки, богато одарил сельскую церковь, простил крестьянам оброк за год. Младенца отняли от бесчувственной матери, роды были очень несчастливы и перенесли в большой дом, где окружили няньками, мамками, боннами. Мальчик был слаб, хил, мал без ноготков». «Боже мой!» – воскликнула принимавшая его акушерка. «Точно недоносок! Семимесячные не хуже бывают». В хлопотах о сыне Радунский совсем забыл про жену и очень изумился, когда дня через три Муфтель с испугом доложил ему, что княгиня совсем плоха, и если он желает проститься, то поспешил бы прийти. «Что же с нею такое? Не могу знать, ваше сиятельство. Надо полагать, либо молоко в голову бросилось, либо вообще уж звезда такая. Доктор есть у нее? Как же-с? Двоих вызвал. Из Костромы и из Ярославля». Когда князь Александр Юрьевич пришел взглянуть на жену, Матрена Даниловна уже не узнала его. А он, если бы не знал, наверное, что вот этот длинный, желтый, едва обтянутый кожей скелет, его жена, совсем не узнал бы ее. Так изменилась Матрена Даниловна за короткое, но ужасное мученичество своей болезни. Она умерла в присутствии князя. Видела она его или нет, Бог знает. Взор ее поумневших, просветленных перед смертью глаз был мрачно и безразлично уставлен в какую-то далекую точку. Созерцая ее, бедная женщина и отошла в вечность. Печально смотрел Александр Юрьевич в лицо покойницы, но не о ней, своей невинной жертве жалел он. Грустным предзнаменованием начинаешь ты жизнь, сынок, вырвалась наружу его заветная мысль. Говорят, что беда одна не ходит, а беда беду ведет. Не успели воющие бабы обмыть охладевший труп княгини, как прибежал к Муфтелю испуганный казачок. «Карло Богданович у нас в саду висельник, покойник». «Что? Кто?» «Матюшка доезжачий удавился, на яблоне висит, на вожжах». Муфтель за голову схватился, это еще хуже княгини. Матюшка доезжачий был любимцем князя, мастер своего дела ни разу не сечен, подарки имел. Парень был совсем еще молодой, не переломил третьего десятка, собою красавец писанный богатырь, настоящий Бова Королевич. Нравом не в обычае волкоярской распущенности красная девушка, не пьющий, не охальник, не зерищик, только песенник. На что уж княгиня-покойница недолюбливала наглую волкоярскую дворовую орду, а матюшку и она ласково привечала, отличая между всеми. С чего он вдруг так затосковал, что отчаялся в жизни и стал черту баран, никто в волкояре не мог ума приложить. Казалось, все в жизни улыбалось молодчине этому, а он, поди же ты, вот те и на. Только одно о покойнике и вызнал Муфтель, что ночь перед тем, как удавиться, матюшка провел на пасеке у деда своего Антипа Пчелинца, и оба они до света не спали, а шепотами гудели между собою неведомую беседу. Послал Муфтель за Антипом Пчелинцем, ан того нету. Работница говорит,